Б. О священном писании в жизни отца Зосимы. Остались мы тогда одни с матушкой. Посоветовали ей скоро добрые знакомые, что вот, дескать, остался всего один у вас сынок, и не бедные вы, капитал имеете. Так, по примеру прочих, почему бы сына вашего не отправить вам в Петербург? А оставшись здесь, знатный, может быть, участи его лишите. И надоумили матушку меня в Петербург, в кадетский корпус свести, чтобы в императорскую гвардию потом поступить. Матушка долго колебалась, как это с последним сыном расстаться, но, однако, решилась, хотя и не без многих слез, думая счастью моему способствовать. Свезла она меня в Петербург, да и определила. А с тех пор я ее и не видал вовсе, ибо через 3 года сама скончалась. Все 3 года по нас обоих грустила и трепетала. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском. Это почти всегда так, даже если в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга «Священная история» с прекрасными картинками под названием «104 священные истории Ветхого и Нового Завета». И по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще, как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще 8 лет от роду. Повела матушка меня одного, не помню, где был тогда брат, во храм Господень, в Страстную неделю, в понедельник, к обедни. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился исходила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху, в куполе, в узенькое окошко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленный в первый раз отроду, принял я тогда в душу первое семя Слова Божие осмысленно. Вышел на середину храма отрок с большой книгой, такую большую, что показалось мне тогда с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать. И вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме Божием читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько богатства, столько-то верблюдов, столько-то овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень, и молил за них Бога. Может, согрешили они, веселясь. И вот восходит к Богу дьявол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошел по всей земле и под землею. «А видел ли раба моего Иова?» — спрашивает его Бог. И похвалился Бог дьяволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся дьявол на слова Божии. «Предай его мне, и увидишь, что возропщет раб твой и проклянет твое имя». И предал Бог своего праведника, столь им любимого, дьяволу, и поразил дьявол детей его и скот его, и разметал богатство его, все вдруг как Божиим громом, и разодрал Иов одежды свои, и бросился на землю, и возопил. Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю. Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Отцы и учители, пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскую восьмилетнюю грудкой моею, и чувствую, как тогда удивление и смятение и радость. И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, и сатана, который так с Богом говорит, и Бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий: «Буди имя Твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня». А затем тихое и сладостное пение во храме: «Да исправится молитва моя». И снова Фимиам от кадила священника и коленопреклоненная молитва. С тех пор, даже вчера еще взял ее, и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. Ай, сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые: как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал себя гной своих ран? И для чего? Чтобы только похвалиться пред сатаной: вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но и